اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فهو اطلب العلم. دعواتру.ком представляет: как избавиться от показухи? Вопрос. Всегда, когда бы я ни сделал нечто хорошее, я пекусь о том, чтобы люди не смогли превзойти меня в этом. Другими словами, я совершаю это напоказ, хоть и знаю, что это не дозволено в исламе. Как мне избавиться от показухи и подобных чувств? Ответ. Любой, кто желает избавиться от показухи, должен следовать следующим методам лечения своей души от этого недуга. Первое. Раб должен вызывать в себе чувство постоянного контроля Всевышнего Аллаха над его деяниями. Эта степень именуется ихсаном, о которой упомянул пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в известном хадисе Джибриля, сказав: «Это когда ты поклоняешься Аллаху так, как будто видишь его, но хоть ты и не можешь его увидеть, ты знаешь, что он видит тебя». Приводится в Сахих Муслим. Если человек сможет прочувствовать в полной мере контроль и осведомленность Аллаха обо всех его делах, то мнение людей потеряет в его глазах какую-либо ценность, и это непременно вызовет в нем возвеличивание и страх лишь перед Аллахом. Второе. Обращение за помощью к Всевышнему Аллаху в избавлении от показухи. Аллах в своем писании повествует о верующих, которые говорят: «Лишь тебе мы поклоняемся и лишь к тебе взываем с мольбой о помощи». Сура Аль-Фатиха, аят 5. Это еще один из действенных способов в борьбе с показухой – мольба к Всевышнему Аллаху. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «О люди, бойтесь этого ширка, ибо он менее заметен, чем шорох муравья». И тогда кто-то сказал: «Как же мы сможем уберечься от него, если он настолько скрыт, о посланник Аллаха?» На что он ответил: «Говорите: о Аллах, поистине мы прибегаем к тебе за помощью от того, чтобы приравнять к тебе что-либо, зная об этом, и просим у тебя прощения о том, что мы совершили это, не зная». Приводится в муснаде имама Ахмада. Шейх Аль-Альбани подтвердил достоверность данного хадиса. Третье. Знание о том, какие скверные последствия ожидают совершающего свои дела на показ в будущей жизни, поскольку неведение этого приводит к впадению в этот грех и продолжительному пребыванию в нем. Знайте же, что показуха сводит на нет деяния человека, превращая их в прах, а также вызывает гнев Всевышнего. Какой разумный человек будет утомлять себя совершением дел, за которые он не получит награды, не говоря уже о том, что он будет совершать это, чтобы навлечь на себя гнев Аллаха? Одним из величайших хадисов о наказании в будущей жизни людей, выставляющих свои деяния на показ, служит следующий хадис. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил нам: «Когда наступит судный день, Всевышний Аллах спустится к своим рабам, чтобы произвести суд над ними. И в это время все общины будут стоять на коленях. Первыми, кто будет призван к ответу в этот день, будут человек, выучивший Коран наизусть, человек, сражавшийся на пути Аллаха, шахид, и владелец большого имущества. Аллах скажет чтецу Корана: „Разве я не научил тебя тому, что ниспослал своему посланнику?“ Он ответит: „Конечно, обучил“. Тогда он спросит его: „Что же ты делал в соответствии с тем, чему был обучен?“ Он ответит: „Я только и делал, что выстаивал молитвы, читая его днем и ночью“. Тогда Аллах скажет: „Ты солгал“. И ангелы повторят: „Ты солгал“. Аллах скажет: „Поистине желал ты лишь того, чтобы люди говорили: „Он чтец“, и они говорили это“. Затем приведут богача, и Аллах спросит его: „Разве я не продолжал умножать твое имущество до тех пор, пока ты не перестал нуждаться в ком-либо“? Он ответит: „Да, о Господи“. Тогда он спросит: „Что же ты сделал с тем, что я даровал тебе“? Он скажет: „Я поддерживал родственные связи и давал садака“. Тогда Аллах скажет: „Ты солгал“. И ангелы повторят: „Ты солгал“. Аллах скажет: „Поистине желал ты лишь того, чтобы люди говорили: „Он щедрый человек“, и они говорили это“. Затем приведут павшего на пути Аллаха, шахида, и он спросит его: „За что ты был убит“? Он ответит: мне было велено совершать джихад на твоем пути, и я сражался, пока меня не убили. Тогда Аллах скажет: ты солгал. И ангелы повторят: ты солгал. Аллах скажет: поистине желал ты лишь того, чтобы люди говорили: он бесстрашный. И они говорили это. И тут посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ударил себя по ляжкам и сказал: «О Абу Хурейра, именно этими тремя созданиями Аллаха впервые будет разожжен адский огонь в судный день». Этот хадис приводится в Сунан ат-Тирмизи. Имам ат-Тирмизи назвал этот хадис хорошим. Ибн Хиббан и Ибн Хузейма назвали его достоверным. Четвертое. Знание о том, какое наказание ожидает человека за показуху уже в этом мире. Наряду с наказанием за показуху в загробной жизни, существует и наказание за нее уже в этом мире. Оно заключается в том, что в конечном итоге Аллах обличит такого человека, и для людей станет очевидным, каковы были его истинные намерения. Таково одно из толкований слов пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал: «Тот, кто желает славы, желая быть на слуху, Аллах сделает так, чтобы о нем услышали. И тот, кто желает показать себя, Аллах покажет его». Приводится в Сахих аль-Бухари и в Сахихе Муслима. Ибн Хаджар писал: «Аль-Хатаби считал, что смысл этого заключается в том, что тому, кто совершал свои деяния неискренне, желая лишь того, чтобы люди обратили на него внимание, и о нем распространилась молва, будет воздано тем, что Аллах обличит его, и всем станет известно то, что он скрывал». И также некоторые говорили, что если человек хотел своими деяниями заслужить высокого положения среди людей, а не лика Аллаха, Аллах сделает так, что эти люди, от которых он хотел добиться своих целей, станут отзываться о нем дурно, и в будущей жизни он не получит никакого вознаграждения. Приводится в Фатх аль-Бари, глава 11, страница 336. Пятое. Сокрытие от всех своего поклонения. Если человек будет сторониться скопления людей, совершая свое поклонение, то он будет обезопасен от показухи. Того же, кто захочет совершать это прилюдно, шайтан будет всячески стремиться заставить его выставить свое поклонение на показ, чтобы люди начали хвалить его. Следует отметить, что поклонение, которое необходимо скрывать, не относится к тем обрядам, которые необходимо или же желательно совершать публично, как, например, азан или групповой джамаат намаз, ибо это невозможно и, более того, не является нужным скрывать. Это относится лишь к таким видам поклонения, как садака, выстаивание ночных молитв и тому подобное. Молим Аллаха о том, чтобы Он даровал нам искренность, ихляс, в наших словах и поступках, и простил нам те наши деяния, в которых закралась показуха и желание славы. И да благословит Аллах нашего пророка Мухаммада, его семью и всех его сподвижников. Мухаммад Салих аль-Мунаджид.